Глава 4. Поиски на удачу. Генерал Чупрынин с женой всем рассказывали про вчерашнюю находку их милорда. Прокурор, бывший на вечере у Горянина, лично заинтересовался этим делом. И в течение недели во всех слоях общества только и говорили, что о таинственных кровавых находках. А в газетах репортеры наживали денежки, спеша производить во всех статьях не только сообщения из полиции, но даже собственные соображения на тему «таинственное преступление». Суд передал это дело следователю по особо важным делам, а градоначальник на обычном докладе начальника сыскной полиции сказал ему: «Особенно прошу обратить внимание на это преступление. Оно наделало много шума. Да и вообще в столице не может быть не раскрыто такое страшное дело. Употреблю все старание, ваше превосходительство», ответил начальник сыскной полиции и, вернувшись с доклада, сказал своему помощнику: «Во что бы то ни стало, Август Семенович, это дело надо распутать. Нашумело оно, и мы должны отыскать преступников». «Употреблю все старание, ваше превосходительство», — ответил помощник. Что нашел доктор? В чашке нарублено мясо всего трупа. Доктор нашел там большой палец руки, пальцы ноги, внутренности. Я думаю, сначала поручить дело этим, как их, которые нашли. Чухарев и Калмыков. Вот им, каковы они. Старательные и горят рвением. Ну-ну. И каждый день мне доклад. Слушаю, сказал помощник начальника сыска, и, выйдя из кабинета последнего, тотчас вызвал к себе Чухарева и Калмыкова. Когда те явились, он сказал им: «Его превосходительство поручает вам расследование дела о таинственном преступлении. Теперь у вас случай отличиться. В городе только и говорят об этом деле». Лица Чухарева и Калмыкова просияли. «Употреблю все старания», — сказали они в один голос. «Ну и с Богом. Каждое утро мне докладывайте, как идет дело». Агенты поклонились и вышли из кабинета помощника начальника. Маленький, рыжий и более экспансивный Чухарев, едва они вышли в коридор, сказал Калмыкову: «Мы, Потап Никитич, пройдем в плевну и поговорим. Надо действовать согласно, дело мозговое». «Пройдем», – мрачно ответил Калмыков. Они спустились вниз, оделись и через 20 минут уже сидели в отдельном кабинете трактира «Плевна». Перед ними стояли графин водки, селедка, грибы, вареный картофель и горячая солонина. Несмотря на раннее время, из общего зала до них доносились звуки вальса «Дунайские волны». Чухарев налил в рюмки водку, чокнулся с Калмыковым, опрокинул рюмку с таким видом, словно это была вовсе не водка, а уксусная эссенция. «Вот и поговорим», – начал Чухарев. «Прежде всего, это несомненное преступление». «Дурак!» — лаконически сказал Калмыков. — Кто же не знает, что это преступление? — Я это для слога. — Ну, хорошо. И так убита женщина. Опять это все знают. — Ах, не перебивай! — Убита женщина. — Ну, чего ради, а? — Из ревности — раз. — Чтобы отвязаться — два. — Чтобы ограбить — три. Чухарев отложил вилку и, выставив красную веснушчатую руку, загибал на ней пальцы. Калмыков слушал и ел с таким мрачным видом, словно на тарелках лежали не солонина, картофель, грибы и прочее, а куски изрезанной женщины. Но Чухарев забыл о еде и продолжал. «Разберем. В первом случае я допускаю женщину, но в остальных двух только мужчина. Ищи мужчину. А какие следы? А?» Калмыков, продолжая хранить молчание, налил себе четвертую рюмку водки, выпил и стал доедать солонину. А Чухарев продолжал. «А какие следы?» «Никаких. Но есть кончики». Он поднял палец, увидел себя в зеркале и лукаво подмигнул себе. «И какие кончики?» «Да говорит, черт, тебя возьми попросту!» Вдруг почти крикнул Калмыков, окончив еду, потому что на тарелках ничего не осталось. Чухарев обидчиво взглянул на собеседника и торопливо проговорил. «Я разумею веревки, клеенку, картонку и глиняную чашку. Это значит, ты полагаешь необходимым разведать, кто купил эти предметы? Единственный способ». «Неделю тому назад, 10 дней, 2 недели», – вопросительно произнес Калмыков. «Единственный способ», – повторил Чухарев. «По всему Петербургу?» «Единственный спо...» – начал было опять Чухарев свои излюбленные слова, но Калмыков не дал ему договорить, а прервал его выкриком. «Ну, ты ищи! А ты?» «А я буду опознавать личность». Предъявлю фотографию по участкам. Без носа и без носа. Чухарев обиженно засопел. Что же, мы друг другу не помешаем. Иди опознавай, а я искать буду. Только вот лицо его приняло умильное выражение. Что откроем, так вместе. Идет? Калмыков кивнул. Ну и отлично, оживился Чухарев. Выпьем и идем. «Эй, малый!» – и он, ухватив звонок, стал неистово звонить. В кабинетик влетел половой. «Чего изволите?» «Графинчик, солонинки и поросеночка». Половой взмахнул грязной салфеткой, сунул ее под мышку и исчез. «Пойдем и прославимся!» – сказал Чухарев, потирая руки. Спустя 2 часа они выходили из трактира Плевна, пылая рвением сейчас же пуститься на розыски. И никто не заподозрил бы их в том, что они только что расправились с 3 графинами водки и с 30 бутылок пива. Только Чухарев несколько оживленнее махал руками и чаще смеялся, а Калмыков стал еще мрачнее и угрюмее. Помощник начальника сыскной полиции, узнав о том, что надумали эти 2 агента, беспрекословно распорядился отпечатать фотографию убитой по количеству участков для Калмыкова и выдать Чухареву веревки, клеенку, коробку и чашку. На другой день агенты принялись за работу. Она была немаленькая. Чухарев с утра до поздней ночи ходил с веревками по всем лавкам, спрашивая, не помнят ли покупателя этих веревок. Но веревки были самые обыкновенные, и первый сыщик только и слышал один ответ. «Мало ли народа ходит, где всех упомнить?» «Такая веревка везде есть, может, и у нас куплена, а как узнаешь?» Но Чухарев не унывал и продолжал свой обход с настойчивостью монаха, давшего обет. Калмыков не отставал от него в упорстве. Он взял список всех гостиниц и меблированных комнат, и пока фотограф печатал копии снимков с обезображенной головы, с одним экземпляром фотографии совершил обход всех вышеуказанных учреждений с целью опознания убитой. Но и его преследовала неудача. Хозяева, хозяйки, коридорные, прислуга при взгляде на мертвую голову с безносым лицом вздрагивали от ужаса и омерзения, а потом говорили, как такую узнать, не припомним. Однако Калмыков тоже не унывал. Каждое утро оба этих агента аккуратно являлись к помощнику начальника сыскной полиции и уныло говорили, ничего не нашли, ни следа. «Ну, молодцы!» – укорял их помощник. «А я еще вас хвалил! Ищите, а то худо будет!» Агенты выслушивали этот укор и снова отправлялись на поиски. Между тем помощник начальника сыскной полиции в свою очередь являлся к своему патрону и, разводя руками, заявлял. «Ничего не нашли. Стараются, но никаких следов. «Ах, Господи, режете вы меня, Август Семенович!» – восклицал начальник. «Пригрозите им, пусть стараются!» «Я и то!» А начальник, в свою очередь, окончив доклад градоначальнику, говорил последнему. «А по розыскам об изрезанном трупе еще ничего не открыто!» «Возмутительно! Вероятно, мало стараетесь!» «Этак нельзя! Необходимо раскрыть это дело! Необходимо!» «Приложу все старания, ваше превосходительство!» – бормотал начальник и возвращался в свою канцелярию не в духе. «Черт знает что!» – горячился он, обращаясь к помощнику. «Ведь убийца должен быть, Август Семенович, а?» «Так его непременно найти надо, вот что!» «Приложу все старания!» – отвечал помощник и на следующее утро распекал Чухарева и Калмыкова. Они ли уж не старались? Чухарев обошел все лавки с веревками и теперь ходил с клеенкой. Калмыков разослал карточки по участкам, и их видели все дворники. А результат был все тот же. Вернее, никакого результата. Калмыков стал еще мрачнее и даже на время отказался от водки. А Чухарев потерял всякую развязность и ходил, как мокрая курица. Преступление налицо, а преступник исчез, как ключ в воду. А ведь сколько людей его видели, не могли бы уследить. Где-нибудь жила его жертва, и он посещал ее. И кто-нибудь отворял ему двери, помогал раздеваться и провожал его. Кто-нибудь продал ему и веревки, и клеенку, и чашку, и картонку. Кто-нибудь нес его страшный багаж, кто-нибудь писал и выдавал ему квитанцию. И вот если бы собрать всех этих людей и расспросить... Чухарев хватался за голову и рычал так, что его жена испуганно вздрагивала. «Собрать и расспросить!» Сказать это легко, но когда в столице насчитывается чуть ли не 2 миллиона жителей, это является невозможным делом. «Путилин и тот отказался бы», – шептал Чухарев, в отчаянии всплескивая руками. «Завтра отказываюсь. Ну их, пусть выгоняют», – вдруг заявил Калмыков, выйдя однажды от помощника начальника, от которого только что получил обычный разгон. «И я с тобой», – подхватил Чухарев. «Найти невозможно». И вдруг в эту самую минуту появился человек, который не только знал убитую женщину, но указал и убийцу. Чухарев и Калмыков сразу ожили.